Благодаря этому оно теперь могло строить свои Голливуды на материке, что сразу же снимало ограничения на размеры. К тому же, это позволяло разместить эти миры на первых этажах, что должно было создать у перенесшихся с более глубоких этажей ощущение того, что они попали на поверхность. В результате у него расширились возможности по организации приключений, и первым, кому довелось испытать на себе новый тип врат, оказался Шунти. Подземелью его даже немного было жаль, так как именно ему повезло попасть в свое время в самый безумный из всех созданных им миров, в мир мультфильмов, а там, как известно, возможно все. Учитывая же, что при формировании идеи для этого мира была также использована Карловская Алиса, то поехать с кукушкой там можно было элементарно. Впрочем, Альф даже немного приспособился и научился ориентироваться в создаваемых для его приключений зонах, что не могло не вызывать уважения. Но в этот раз был подготовлен мир диаметром в десяток километров, так что по ходу представления даже не потребовалось менять декорации. Так что теперь это место будет не стыдно показать своей королеве-фей, ведь ей там будет где повеселиться. Ну а в конце Шунти не был возвращен обратно в тоннели острова, а был перекинут в одно из продовольственных подземелий, к которому как раз приближалась группа разведчиков. Было весело наблюдать, как разведчики реагировали на обнаружение Альфа и его объяснение, что он немного заблудился. Оно даже голографии наделало этого момента, чтобы потом пересматривать, и подарило один из снимков директору. Ему не сложно, а ей приятно. Но вообще, нужно будет оставить два, а лучше три потока внимания, чтобы наблюдать за разведчиками. Ведь как-то так получилось, что несколько групп почти одновременно попадут в разные подземелья и город. И даже если разброс по времени между этими событиями и будет, то не такой большой, чтобы можно было обойтись одним потоком внимания. А ведь оно подготовило несколько интересных сюжетов, и на все из них ему хотелось посмотреть. Часть 391. Группа альвов продвигалась по темному тоннелю, когда двигавшийся впереди следопыт поднял руку, призывая к остановке. Все участники разведывательного рейда владели тем или иным вариантом темного зрения, поэтому проблем с взаимодействием не испытывали. Да, они могли не видеть, что находится в отдалении от них, но в пределах пятидесятков шагов любой из них мог увидеть противника или заметить ловушку, так что и на действия следопыта отреагировали мгновенно, все-таки двигались они довольно компактной группой. Короткий обмен знаками следопыта и командира группы, и вот уже альвы двигаются дальше, а вдоль строя проходит информация, что разведчик заметил в глубине тоннеля свет, пока еще слишком слабый, чтобы его могли заметить остальные, но его вариант темного зрения позволял замечать подобное. Эта новость вызвала возбуждение среди участников похода, ведь в метро свет всегда означал наличие работающей станции. Станция же, это новое подземелье, и даже если не учитывать, что они могли найти в новом месте что-нибудь интересное, награда за доставленную информацию будет существенной, как от выдававшего задание гоблина, так и от различных заинтересованных групп, особенно, если удастся найти что-то особенное. Так что дальше альвы продвигались, преисполнившись энтузиазмом, но при этом усилив бдительность. Все-таки в тоннелях метро было пусто, и кроме как в отдельных попадающихся на пути пещерах и на станциях встретить монстров или просто живых существ было почти нереально. К тому же, недавно среди разведывательных команд разошлась новость, что два гоблина-стража, что ушли в эту сторону для оценки подземелья с зерглингами, вернулись, заявив, что все нормально и можно осматривать метро спокойно, новых вторжений молодых стай не будет. По крайней мере в ближайший год, а там снова кто-нибудь сходит посмотреть, как там дела. Зато вот во встречающихся между станциями пещерах иногда можно было встретить различных существ. Редко, да и большинство из них были довольно безобидными, по крайней мере для альвов, но иногда можно было повстречать и что-то, если уж не опасное, то неприятное, как недавно обнаруженные в одной из таких пещер червяки, которые, если на них наступить, взрывались едким облаком с примерзившим запахом. Ну и конечно же повстречать монстров можно было на самих станциях. И пусть монстры с четвертого этажа представляли очень слабую угрозу, но пример тех же слизей с первого этажа островного подземелья был у всех побывавших там в памяти. Постепенно источник света приближался, и все смогли его увидеть. А после и вовсе стало понятно, что они действительно вышли к еще одной станции, так как стали видны освещенные тем самым светом перрон. Да и сам тоннель вполне заметно резко расширялся, что говорило о прохождении в этом месте двух линий, по которым должны были двигаться поезда, по одной в одну сторону, а по второй обратно, так как за все время, что они шли, никакого движения впереди замечено не было, то народ немного расслабился и принялся переговариваться, выдвигая предположение, что за станцию они нашли. Сам перрон еще было плохо видно, так что оценить колонны и рисунки на потолке пока еще было сложно, но чем ближе они подходили, тем больше они могли видеть, так что начали появляться предположения, а потом они вышли из тоннеля, убеждаясь в правильности своих выводов. По центру тоннеля проходило пространство для движения поездов, а справа и слева от него располагалось два перрона. Колонны и стены были украшены изображениями всевозможных растений и сценами уборки урожая, а также перевозки собранных даров земли. Подобные изображения им еще не встречались, но исходя из уже виденного легко было предположить, что эта станция вела в подземелье, в котором занимались сбором урожая и перевозкой его на другие станции метро. Возможно, раньше из этого подземелья имелся выход на поверхность, где и располагались поля, хотя, также эльвы надеялись, что это подземелье окажется чем-то вроде 10-го этажа в подземелье острова, ведь тогда можно будет окончательно решить проблемы с продовольствием и непосредственно с выращиванием пшеницы, о которых уже знали, наверное, все эльвы-изыскатели. «Здравствуйте!» – неожиданно раздавшийся голос заставил поднимавшихся на платформу перрона альвов замереть. «Не подскажете, где конкретно находится это место и как далеко отсюда до обжитых мест?» Ситуация была настолько дикой, что на несколько мгновений ввела альвов в ступор. Ведь они были первыми, кто пошел в эту сторону, поэтому тут если кто и мог быть, то только монстры. Впрочем, они быстро пришли в себя, собравшись и начав действовать, ведь разговаривал неизвестный на языке гоблинов, пусть и с присущим альвам акцентом, так что тоже мог быть еще одним монстром. «Кто ты и что тут делаешь?» – задал вопрос лидер группы, отдавая жестами команды подчиненным. Тут же часть группы приготовилась к отражению атаки с любого направления, а часть начала двигаться в направлении голоса, расходясь в стороны. «Прошу прощения за мою невежливость, забыл представиться, судя по голосу, говорившему действительно было стыдно. Я Шунти, и я заблудился». Ответ заставил альвов переглянуться, так как было сложно себе представить, как можно заблудиться в метро, где чаще всего два идущих параллельно тоннеля, так что прийти куда-то не туда было невозможно. Но даже если тебе встречались ответвления, то достаточно было продолжать идти прямо, вдоль основного пути движения поезда, чтобы обязательно выйти к станции. К тому же, если ты монстр, то заблудиться тебе и вовсе было невозможно, ведь ты не можешь не знать места, в котором живешь. Возможно, лидер задал бы еще какой-нибудь вопрос, но в этот момент один из разведчиков отошел достаточно далеко в сторону, чтобы увидеть сидевшего на лавочке разумного, о чем он сразу же сообщил знаком остальным. Тот тоже заметил разведчика и принялся рассматривать его, после чего встал и приветственно склонил голову, использовав нейтральную форму поклона, как незнакомый с незнакомым, но все же сородичем. А потом он вышел на всеобщее обозрение, так что и остальные смогли его рассмотреть. «Буду очень благодарен, если вы поможете мне добраться до обжитой части, где я мог бы помыться и нормально поесть», — поклонился уже всей группе разумный, тоже оказавшийся альвом. Одет неизвестный был одновременно привычно и необычно. Заплетенные в сложную косу волосы были дополнительно схвачены тканевой вышитой диадемой. Тело прикрывала удобная холщовая куртка, окрашенная в яркий зеленый цвет, в распахнутом вороте которой была видна белоснежная рубаха с вышивкой по вороту нитью насыщенного синего цвета. Штаны были малинового цвета и до середины голеней. Сами голени были обмотаны белой тканью, поверх которой шел оплетающий голень шнур. На ногах же была мягкая закрытая обувка с тонкой кожаной подошвой, которую любили носить следопыты. Завершал облик узкий ремень на талии поверх куртки, к которому крепился длинный боевой нож в ножнах и пара небольших кошелей. «Ты с какой станции сюда попал?» – спросил лидер группы, пытаясь вспомнить, где он этого сородича уже видел. Появление на этой станции альва вызвало еще большее удивление у разведчиков, которое переросло в подозрение, ведь среди искателей ходили легенды о монстре-перевертыше, который может прикинуться кем угодно. Байки про него были самые разные, с самыми разными финалами, но все они указывали на невозможность убить этого монстра. «Станции?» – немного удивился альв, назвавшийся Шунти. «Не станции, я убегал от Бармаглота и, судя по всему, не заметил аномалию, которая и выкинула меня сюда». «Аномалия?» – удивился лидер. Впрочем, удивился не только он, ведь никто из присутствовавших в группе не слышал, чтобы аномалии появлялись где-то еще, кроме как начиная с 11 этажа и ниже. Так уже бывало, просто меня еще никогда не выбрасывало настолько далеко от базы, пожал плечами Шунти, как будто это нечто очень привычное. Точно, тройной коридор, там я тебя видел, вспомнил лидер и кивнул собеседнику. Ты руководил там работами по разбору завалов. Было такое, но я уже ничем подобным не занимаюсь, покачал головой странный эльф. Слишком часто стал влипать в аномалии. Да и разобрали уже все и сейчас пытаются пройти на 16 этаж. И как успехи? Спросил один из следопытов, который как раз вернулся после проверки платформы, убеждаясь, что там никто больше не притаился. Сумели разобраться, ходят слухи, что некоторые сумели пройти дальше, да и появившиеся в продаже новые товары на это указывают, но официальных заявлений по этому поводу никто не делал, дал спокойный ответ Шунти. А что за Бармаглот? Поинтересовался второй следопыт из их группы. Я таких монстров не помню. Хоть лидер группы и узнал встреченного льва, но разведчики все еще оставались напряженными, пытаясь подловить того на нестыковках, если тот действительно был перевертышем. Вот только тот отвечал так, что не было никакой возможности понять, говорит он правду или обманывает. Ведь с одной стороны все у него было взаимосвязано, но при этом очень уж невероятно, отличаясь от привычного. Да водится один такой, Вайкрис считает его драконом, но местные зовут его только Бармаглотом, а им я больше доверяю, все-таки она хоть и многое уже знает, но в безумном мире не была, пояснил Альф. Что за безумный мир? Нахмурился лидер. Как и все, кто побывал на острове, он отлично знал про аномалии искажения, которые, в том числе, могли перекинуть угодившего в них в другой мир. Был даже составлен каталог этих миров, так как иногда народ оказывался в одном и том же мире. Вот только он ни разу не слышал про какой-то безумный мир, не было того в каталоге. Ну или не было раньше, когда он исследовал островное подземелье. Это мир, в котором с тобой может произойти все, что угодно, грустно вздохнул Шунти. Например, ты можешь съесть не тот пирожок и превратиться в гусеницу, и пока ты не пройдешь через становление куколкой, не сможешь стать обратно альвом, а питаться одними горькими листьями не сильно приятно. Сказанное звучало слишком дико, но и доказать, что Шунти врет, тоже никто не мог. А учитывая подозрения альвов, это только усилило их опасения, заставляя нервничать. Понятно, буду иметь в виду, если вдруг попаду туда, лидер группы не стал спорить или пытаться дальше расспрашивать о самом Шунти и том, как тот сюда попал, решив переключиться на более актуальные вопросы. Ты появился прямо тут, на перроне? Нет, внутри, отрицательно покачал головой Шунти. Там внутри огромные пространства с полями, я видел поле пшеницы и капусты, но подозреваю, там имеются и другие. Его ответ заставил альвов переглянуться. Если это подземелье действительно представляет из себя поля, то оно становится невероятно ценным объектом. Правда, нужно было уточнить насчет монстров, есть ли они там и если да, то какие. Об этом он и спросил, на что получил ответ, что монстров там нет, ну или Шунти их просто не встретил, зато имеются различные насекомые. Обычные насекомые, не стремящиеся тебя сожрать или что-то еще с тобой сделать. А вот других животных там нет, по крайней мере на том этаже, на котором он появился. Расспросив о подземелье, лидер группы рассказал Шунти, как добраться до узловой станции восточной ветки метро, где разведчики разбили промежуточный лагерь, чтобы можно было отдохнуть после перехода от аэропорта, если группа не захотела заходить по дороге на верфь, ну и где можно было отдыхать и обмениваться информацией после возвращения из очередного разведывательного выхода. И все время, пока шел разговор, альвы держались от непонятного разумного на расстоянии, не рискуя подходить. Да и по станции никто не разбредался, держась вместе, чтобы можно было отбиться в случае внезапного нападения. Попрощавшись с обрадовавшимся Шунти и дождавшись, когда тот скроется в тоннеле, альвы еще некоторое время подождали, ожидая, прежде чем организовать короткое собрание и выработать план осмотра станции и непосредственно подземелья, в которое та выводила. Рассказы странного альва хоть и были приняты к сведению, но безоглядно доверять ему никто не собирался. По этой же причине его и не попросили остаться и побыть проводником, решив, что лучше пусть тот уходит, чем постоянно дергаться и ждать от него подвоха. К тому же, даже если тот действительно был тем, за кого себя выдавал, то не факт, что он правильно все понял, или что он не пропустил нечто важное. Поэтому группа разведчиков планировала провести осмотр и составить схему помещений, а заодно подтвердить или опровергнуть вывод Шунти о предназначении этого подземелья. Ну а вопросом этого странного разумного они займутся потом, когда окажутся в безопасности лагеря, где у них будет достаточно времени, чтобы поудивляться. Группа разведчиков смешанного состава уверенно продвигалась по одному из идущих параллельно тоннелей. Настроение у членов группы было слегка приподнятое, хотя и некоторый мандраж тоже был. Дело в том, что они впервые выдвинулись налево от узловой станции восточной ветки метро, где был разбит временный лагерь. Раньше сюда никто не совался, так как где-то в этом направлении находился у лизергов, одна из стай которого чуть ли не превратилась в настоящее бедствие для запертых на станции пещеры лесоискателей. Но недавно через лагерь прошли два гоблина, которые сообщили, что вопрос улажен, и если специально в улей не лезть, то зерги наружу не вылезут. Несмотря на то, что эта новость немного успокоила всех, желающих сходить налево по кольцевой ветке метро все равно было немного. Да и рисковавшие все равно предпочитали вовсе не соваться в идущую к улью ветку, проходя дальше и исследуя другие направления. Данная группа тоже была из тех, кто решил рискнуть, и сейчас они двигались по следующей ветке метро от той, что вела к улью. Именно это заставляло их немного нервничать, ведь если судить по данному гоблинами описанию и направлению, то до улья было не так уж и далеко. И пусть между двумя соседними ветками метро был сплошной камень, хотя кто знает, это не сильно успокаивало, ведь искатели видели, с какой легкостью те же зерглинги могли прокапывать проходы в скальном массиве. А вот возбуждение они испытывали от того, что впереди они видели свет, но не такой, какой бывает в пещерах по пути следования поезда, а такой, какой бывает на станциях. И чем ближе они подходили, тем явственнее становилось, что это действительно станция. Даже люди, у которых было самое слабое среди остальных участников похода зрения, уже могли рассмотреть край платформы и колонны, а те же дварфы и альвы уже вычленяли элементы декора, пытаясь угадать, какое направление будет у подземелья за этой станцией. Выйдя из тоннеля, разведчики поднялись на платформу и принялись с интересом осматриваться. Никаких монстров замечено не было, как и присутствие каких-либо других существ, а сама станция не выглядела заброшенной, как это было с другими. Это не проявлялось в чем-то конкретном, просто на уровне ощущений, но глядя на освещенные мягким приятным светом узоры и настоящие картины, нарисованные на стенах, изображавшие различные красивые пейзажи, у всех искателей возникало ощущение, что за этой станцией кто-то присматривает. Впрочем, бесшумно работавшие эскалаторы наглядно демонстрировали, что эта станция действительно была полностью действующей. Сам перрон этой станции был выполнен между путями для поездов, а идущие вверх эскалаторы находились на обоих его концах. При этом сами движущиеся лестницы не были слишком длинными, поднимаясь только немного выше потолка над платформой, а наверху также можно было увидеть яркое искусственное освещение. Немного поколебавшись, искатели разделились на две равные группы, и каждая пошла к своему эскалатору на противоположных концах перрона. Короткая поездка привела обе группы в просторный зал, который больше выглядел как парк для отдыха, чем помещение станции. Да, вдоль стен шли привычные по другим станциям окошки и несколько дверей, также обычные стулья и скамьи тоже были чем-то привычным, но фонтан в центре, большое количество картин на стенах и статуй тут и там, а также множество всевозможных растений в горшках на полу и на стенных креплениях, и даже свисающие с потолка. А еще там был посторонний, оказавшийся похожей на человека девушкой, которая как раз протирала широкие листья какого-то растения. Правда, небольшие аккуратные рожки на голове однозначно указывали на ее нечеловеческую природу, как и выглядывающие из-под короткой юбки тонкий, но довольно длинный хвостик с пушистой кисточкой на конце. Увидев одну из поднимавшихся на эскалаторе групп, девушка замерла, как-то придушенно пискнула, после чего заметалась из стороны в сторону, не зная, что делать и за что хвататься. Но к тому моменту, когда все разведчики ступили на пол станционного зала, она замерла, зажмурилась, сжав ладони в кулачки и прижав их к груди, справа и слева от оказавшихся довольно внушительных грудей, после чего распахнула свои нечеловечески огромные глаза. «Гости!» – закричала она и с радостным визгом кинулась к той группе искателей, которую увидела и на которую как раз смотрела. Опешивший от такого народ дернулся, хватаясь за оружие, но визжащее от радости создание было спасено бывшим в этой группе орком, который единственный сохранил относительное спокойствие. Шагнув вперед и немного в сторону, тот остановил ее, ухватив бегущую девушку за ворот довольно обтягивающей фигуру курточки, отчего две верхние пуговицы на куртке оторвались, разлетевшись в стороны, а одна даже попала в лоб одному из людей, после чего поднял в воздух. Из-за оторвавшихся пуговиц курточка разошлась сверху, выпуская прикрытую тонкой тканью рубашки грудь, а когда орк поднял девушку над полом, затянувшаяся курточка поджала груди снизу и с боков, делая их визуально еще больше. Повисшая в сильной руке орка девушка посмотрела на него, и большинство искателей потом клялись, что увидели в ее глазах загоревшиеся розовые сердечки. Прижав ладони к щекам, она уставилась влюбленным взглядом на громилу, выпав на несколько мгновений из реальности. Правда, стоило орку, убедившемуся, что никуда дальше та вырываться не собирается, как и бежать, поставить ее на пол, как девушка тут же очнулась. «Если ты остановишься у нас, то получишь годовой абонемент на отдых в нашем комплексе», быстро затараторила она, слегка подпрыгивая на месте, отчего ее грудь задорно раскачивалась, притягивая к себе взгляды. «Полный пансион, все существующие процедуры для расслабления и отдыха, старательный персонал, работающий с полной самоотдачей, и широчайший выбор девушек и парней на роль спутника», которых можно поменять в любой момент. Несмотря на то, что девушка выдавала явно заученный текст, она говорила все это таким голосом, что слышавшие это ощутили, как напряглось их мужское естество. Но как-то отреагировать на ее предложение никто не успел, так как были отвлечены криком. «Так нечестно, ты должна была дождаться остальных», кричала еще одна девушка, появившаяся из открывшейся двери, только эта была ниже ростом, выглядела моложе и не имела рогов. Грудь у новой девушки была не крупной, зато вот бедра были даже шире, чем у первой. Одета она была схожим образом, в рубашку из тонкой ткани, очень короткую голубую курточку в обтяжку, подчеркивающую фигуру и выделяющую талию, короткую черную с белой каймой юбку плиссе и босоножки на среднем каблуке. Правда, в отличие от первой девушки, щеголявшей голыми ножками, у второй те были скрыты черными чулками, край которых заканчивался как раз чуть ниже края юбки. «Нет, я первая его увидела». Первая девушка неуловимым движением сместилась под бок корку и ухватила того за правую руку, прижавшись к той грудью. «Он уже пообещал остановиться у нас». Девушки принялись ругаться, не обращая внимания на присутствие посторонних, и делали это так азартно, что искатели не решались вмешаться и остановить их. Но все закончилось мгновенно, стоило появиться еще одному существу. Тишина, разнесся по залу негромкий звук голоса, но эффект был потрясающим. Обе девушки не только замолкли, но и постарались стать максимально незаметными. Правда, получалось у них не очень, но они старались. «Прошу прощения за этих двух глупышек, но у нас давно не было гостей, вот они и переволновались», говорившая оказалась высокой женщиной, облаченной в длиннополое красно-белое платье с длинными широкими рукавами, которые скрывали кисти рук. «Добро пожаловать на лучший курорт во всем секторе, где вы можете отдохнуть духом и телом от всех невзгод и набраться сил для будущих подвигов». Приятная улыбка, плавные движения и великолепная фигура, а также странная аура привлекательности заставили многих мужчин сглотнуть ставшую вдруг очень вязкой слюну. Казалось, что на несколько мгновений они увидели идеал женщины. Часть 392. Станция, обнаруженная отправившейся по восточной ветке метро смешанной группой искателей, кардинально отличалась от всех остальных обнаруженных ранее станций. И дело было даже не в том, что антураж станции не давал никакого намека на то, какое подземелье находится за ней, представляя из себя хоть и вплетенные в единый орнамент, но самые разные изображения. Самое главное, что в отличие от всех остальных станций тут не было эскалаторов или лестниц, которые бы вели на этаж выше. Вместо этого тут имелись широкие проходы в следующий зал, в которых просто стояли тумбы для проверки билетов. Уже одно только это заставило искателей предвкушать что-то интересное, но даже так они не были готовы к тому, что, открыв дверь на выходе со станции, окажутся на городской площади. Да, она была погружена во тьму, но и станция так-то не была освещена, так что у них всех было включено темное зрение, позволявшие с той или иной эффективностью ориентироваться во тьме. Поэтому тот факт, что они оказались в городе, смогли увидеть и понять все участники группы, что вызвало у них легкий ступор. Как-то так получилось, что среди озаботившихся размышлять о метро искателей сложилось мнение, что именно жилым было только подземелье на острове, а все остальные выполняли необходимые для базы и школы функции. Какие-то обеспечивали жителей базы транспортом, как аэропорт и верфь, какие-то выступали в роли тренировочных полигонов, чтобы обучать молодежь, как это было с пещерами леса, а какие-то совмещали в себе функции развлекательных заведений и тренировочных площадок, как это было с аттракционами. Даже улей, в котором никто еще из искателей не был, но о котором знали уже все, также считался таким тренировочным полигоном, только для уже опытных рыцарей. Возможно, были и другие варианты подземелий, но по мнению большинства исследователей все они были именно как дополнение к базе Ордена, то есть центральному подземелью на острове. Метро же выступало связывающей сетью для всех этих подземелий, чтобы можно было быстро и безопасно добраться из одного в другое, не поднимаясь на поверхность, где в те времена тогда вполне себе могло быть опасно. И вот сейчас они стояли на площади, от которой отходило несколько теряющихся во тьме улиц. Чем-то это походило на ту модель города из двух улиц, которая имелась в последней комнате на девятом этаже, только инсулы были выше, а улицы шире. А так, первые этажи представляли из себя самые разные общественные заведения и магазины, совсем как в той модели города, только все огромные окна тут были целые и никаких следов сражения не наблюдалось. Некоторое время искатели рассматривали дома чуть ли не открыв рот, но потом начали потихоньку приходить в себя и оглядываться более осмысленно. В ход пошли поисковые плетения, некоторые искатели применяли имевшиеся у них разведывательные навыки, и вскоре было установлено, что поблизости нет никого живого, даже монстров. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, так как по ощущениям этот город был огромным и для его зачистки потребовалось бы очень много усилий. Плохо же от того, что именно из монстров можно было получить добычу, а нет монстров, нет и добычи. Конечно, кое-что можно найти в зданиях, но скорее всего это будет одноразовая добыча, а искателям хотелось бы получить постоянный источник ценных предметов и ресурсов. А еще ощущение присутствия подземелья тут было примерно такое же, как на третьем этаже на острове. Понятно, что для спускавшихся до последнего этажа пещер леса искателей это не было проблемой и даже неудобством, но вот для обычных любопытных, которые легко могут в будущем сюда доехать на поезде, это может стать серьезной проблемой. А еще это напомнило искателям проходившие на острове рассказы об исчезнувших на третьем этаже разумных и об обитавшем там монстре, способном превратиться в кого угодно. Так что, переглянувшись, искатели решили в этот раз ограничиться тем, что уже увидели, и вернуться обратно в лагерь, чтобы сообщить о своей находке. В конце концов, за одну только эту информацию они уже получат солидное вознаграждение, а разведка найденного города требует тщательной подготовки. Да и вообще стоит решить, как им стоит поступить дальше, заняться изучением города или продолжить осмотр уходящей дальше ветки метро. Ведь если она не заканчивается тут, значит, может привести еще куда-то. Группа разведчиков остановилась перед небольшим симпатичным зданием, с интересом его рассматривая. Чтобы добраться до него, им пришлось пройти по довольно длинной, широкой и идеально прямой дороге, бравшей свое начало от площади, что располагалось на краю группы высоких, 9-10 этажей, инсул. Подобное подземелье им встретилось впервые, поэтому первые разведчики и не нашли этот проход, больше занятые обыскиванием нижних этажей в поисках ведущей вниз лестницы. Верхние же этажи мало кого интересовали, так как даже если там и были монстры, то они не только не представляли никакой угрозы опытным искателям, но и не давали никакой достойной добычи. Правда, чем дольше изучалось новое подземелье, тем больше у искателей и исследователей возникало вопросов. И самый главный из них заключался в названии подземелья, так как ничего, что указывало бы на зиму, тут обнаружено не было. Скорее это место походило на город, пусть и довольно необычный, вот только до этого все названия станций однозначно указывали на то, какого типа за ними будут подземелья. Правда, после того, как исследователи собрали всю имевшуюся информацию по этому поселению, они пришли к парадоксальному выводу, что этот город не был предназначен для постоянного проживания. К этому было сложно прийти, так как никто не будет строить город только для того, чтобы приезжать в него на отдых на некоторое время, но уже имевшиеся о метро и всей сети подземелий знания, и компиляция всей полученной из этого поселения информации все же позволили сделать такой вывод. И раз так, раз в это место приезжали на определенное время для отдыха, то был сделан вывод, что тут должно было быть что-то, ради чего стоило ехать именно сюда. Именно эти выводы, а также ставшая достоянием исследователей информация о двух строящихся подземельях и о том, что гоблины копают к ним новый тоннель, который закончится станцией, расположенной рядом с этими подземельями, позволили сделать предположение, что с зимней сказкой ситуация обстоит похожим образом, и само подземелье расположено рядом со станцией, нужно его только найти. Правда, тут же вылезала проблема, что вход непосредственно в подземелье может быть погребен под слоем земли, а то и камня, как это произошло со всеми выходящими на поверхность станциями метро, но оставалась надежда, что обладающие возможностью сохранить свободное пространство над самими станциями орденцы сумели как-то защитить и дорогу к подземелью. И именно так все и оказалось. Правда, сама дорога оказалась намного более впечатляющей, чем они ожидали. Широкая, три колесницы спокойно могут ехать по ней в ряд, с идущими вдоль нее работающими фонарями, и с растущими вдоль дороги деревьями. Да, деревья были искажены, так как постепенно закруглявшийся сводом потолок тоннеля не позволял им расти строго вверх, но они все равно оставались невероятно толстыми, что указывало на их древность. Дорога оказалась не очень длинной, каких-то 1500 шагов, но от этого она не переставала вызывать странное ощущение нереальности происходящего. Искривляющиеся над дорогой деревья накрывали ее сверху настоящим куполом из переплетающихся ветвей, придавая обстановке некоторую загадочность. Осветившие на дорогу фонари заставляли этот древесный свод выглядеть еще более чудесно, особенно когда в отсутствие ветра листья деревьев начинали шевелиться и шуметь. В эти моменты казалось, что они идут не по подземному тоннелю, а по сокрытой лесом от чужих глаз тайной дороге. Но ожидавший их в конце домик, который из-за определенным образом расставленного освещения удалось рассмотреть только дойдя до конца дороги, было не тем, что они ожидали обнаружить. И дело было не только в том, что он совершенно не был похож ни на одну из привычных для северян построек, да и у южан или жителей Средиземья подобные дома тоже не строили. Просто после огромных инсул как-то не ожидаешь повстречать очень даже скромного размера домик. Весь раскрашенный в различные яркие цвета от фундамента до макушки крыши, с круглыми окошками и остроконечной крышей, весь какой-то вытянутый вверх и с декоративными башенками, он вызывал какое угодно впечатление, но не ощущение обычного жилого дома или административной постройки. Но несмотря на свою кукольность, двери домик имел очень даже настоящие и солидные, высокие и широкие, так что через них и два орка спокойно могли войти, не мешая друг другу, да еще и не наклоняя копья. Из-за этого сочетания кукольности общего вида домика и солидности двустворчатых дверей общее впечатление от постройки было еще более странным. Немного посмотрев на домик и поудивлявшись его необычности, разведчики обследовали его различными плетениями, после чего обошли вокруг. Убедившись, что никаких других проходов в этой пещере не имеется, они вошли внутрь. Внутренние же помещения своей обстановкой и убранством продолжали создавать ощущение игрушечности дома. Это особенно было заметно при взгляде на вполне себе нормального, а то и даже большого размера предметы, которые вместе с тем все равно выглядели как ненастоящие. Но что самое странное, при осмотре домика не было найдено ничего, что позволило бы считать этот дом стоящим такого путешествия объектом. Нет, он был довольно интересным, как архитектурой и имевшимися внутри предметами, так и вызываемым впечатлением, но он все же не был чем-то таким, ради чего стоило бы проделать весь этот путь. А раз так, то тут должно было быть что-то еще. Проблема была только в том, что магия ничего не показала, а значит придется проводить обыск обычными методами, что потребует времени. На то, чтобы отыскать потайной проход разведчикам потребовалось почти 3 клика. А ведь они все были опытными разведчиками и умели подмечать мельчайшие признаки неправильности. Сам проход оказался замаскирован сдвижным шкафом с полками, располагавшимся в погребе под домом. Там таких шкафов было несколько, так что заметить нужный было не так просто, особенно с учетом того, что следов на полу не было. Хорошо еще, что искатели помнили о любви строителей к сдвижным дверям, вот и попробовали найти признаки того, что имевшиеся в подвале массивные предметы, вроде шкафов и винных бочек, можно не только поворачивать, но и сдвигать в сторону. Несмотря на то, что ход был тайным, ширина его была ничуть не меньше, чем ширина дверей в доме, так что даже два орка спокойно могли идти вдвоем по нему, не мешая друг другу. Внутри коридора имелось освещение в виде уже ставших привычными светящихся камней, которые располагались на стене, под самым потолком и у пола, узкими полосами. Сам проход не выглядел как тайный проход и больше напоминал вполне себе обычный коридор подземелья. Продвигаясь по прямому тоннелю, украшенному повторяющимся орнаментом из камня, искатели почувствовали, как начало становиться холоднее. Впрочем, чего-то подобного они ожидали, поэтому быстро наложили на себя всевозможные плетения и наговоры от холода, и пошли дальше. Правда, недалеко от круглой двери в конце прохода они снова были вынуждены остановиться и наложить новые плетения, более серьезные, так как стало не просто немного холодно, а очень даже ощутимо. Открыв дверь, искатели поняли, что поступили правильно, так как вышли они посреди снежного поля, и пусть сверху светило вполне себе яркое солнце, морозец стоял серьезный, да еще и поддержанный небольшим ветром, из-за чего обычному человеку легко было получить обморожение открытых участков кожи, если слишком долго оставаться на улице. Самим искателям это не грозило, так как и сами они были намного крепче и выносливее обычных людей, и наложенные на них плетения с заговорами защищали их от холода, позволяя использовать привычное им защитное снаряжение и не терять подвижность. Как оказалось, вышли они из двери, расположенной в крутом склоне холма. На некотором расстоянии от холма имелся невысокий, примерно по пояс взрослому дварфу плетень с воротами и калиткой в нем. Рядом со входом, вдоль крутого склона холма имелось две массивные лавки, справа и слева от двери, а на самом холме росло какое-то хвойное дерево, немного похожее на ель. Осмотревшись и убедившись, что в ближайшей округе никаких разумных нет, искатели направили свое внимание дальше, на отмеченную столбиками уходящую от ворот дорогу и выгнившийся вдалеке лес. «Мы точно все еще в подземелье?» — спросил один из людей, недоверчиво посмотрев наверх, на висевшие там солнце и плывущие по небу облака. «А то ты сам не ощущаешь», — ответили ему, после чего все дружно направились вперед по дороге. Следопыты альвов не стали пытаться ломиться через снег, а использовали навык легкого шага и побежали прямо по целине, не оставляя за собой следов. Остальные искатели не владели таким навыком, но у каждого были свои способы выхода из подобных ситуаций, ведь планируя этот поход они предполагали, что окажутся в зимней локации. Так, люди воспользовались банальными снегоступами, правда заговоренными, дварфы активировали специальные камни, позволявшие существенно снизить их вес, а орки воспользовались помощью духов, с которыми заранее заключили договоры и которых принесли с собой в специальных домах духов в виде различных подвесок. Так что никто не задерживал группу и продвижение вперед было довольно быстрым. Деревья, к которым вела дорога, оказались елками. Немного не такими, как все искатели привыкли, но вполне себе узнаваемыми. Высокие, разлапистые, покрытые снегом, они действительно создавали атмосферу относительно доброй волшебной сказки, где главные герои рассказа обязательно остаются живыми и даже с прибытком. Дальше дорога шла между елок, что только усиливало это впечатление, ведь она не была полностью прямой, а шла слегка извиваясь из стороны в сторону, так что нельзя было увидеть конец пути. Что интересно, лес оказался вполне себе живым. По крайней мере, искатели замечали мелькавших среди ветвей деревьев белок. Один раз дорогу пересек след зайца, а из лесу доносились голоса птиц. Один из людей хотел подстрелить белку, но ему не дали этого сделать, так как среди искателей было достаточно тех, кто был в подземелье острова еще в то время, когда десятый этаж был только открыт. Так что они предпочли пока не рисковать и вначале присмотреться к окружению, а также узнать, куда ведет дорога. А потом они вышли из лесу и увидели деревню. Вернее, вначале, благодаря своему хорошему слуху, они услышали голоса, а уже потом достигли края леса, и увидели деревню и игравших на ее околице детей, которые соорудили из снега две стены и теперь азартно перебрасывались снежками. И пусть они уже привыкли к тому, что монстры могут быть вполне себе дружелюбными и иметь свою жизнь, занимаясь своими собственными делами, но играющие в снежки дети все равно было не то, что они ожидали увидеть. Так что ситуация немного огорошила искателей, настолько эта мирная картина не была похожа на то, что ожидаешь увидеть в подземелье, и на то, что они уже видели в метро и связанных им подземельях. Но разведчики были разумными, опытными, Поэтому они быстро взяли себя в руки и, после короткого обсуждения, пошли в сторону деревни. К тому же, дорога все равно вела именно к ней, так что им в любом случае нужно было туда. Единственное, что никто из них не спешил расслабляться, оставаясь собранными и готовыми к различным неожиданностям. Ведь кто его знает, может, это была такая ловушка, и мирной эта деревня была только потому, что тут не было искателей, а с их появлением все местные кинутся на них с оружием в руках. То, что игравшие дети были не гоблинами или другими уже известными монстрами, стало заметно почти сразу. Да и на людей и прочих разумных северных земель они не были похожи. В конце концов, ни у кого из перечисленных не было длинных хвостов и острых ушей на макушке, покрытых мехом. Последние искатели увидели, когда одному из детей прилетело снежком в голову и с нее слетела вязаная шапка. Заметили искателей только когда они подошли шагов на 50. Все-таки созданное исследователями плетение неинтересности, которое они разработали и воплотили, изучая способы сокрытия, применяемые идущими, оказалось очень эффективным, пусть и не было панацеей. Ведь они подходили практически не скрываясь и кроме использования этого плетения только следили, чтобы лишний раз не шуметь. Увидевшие чужаков дети повели себя не так, как вели бы себя дети других рас. Нет, двое рванули к деревне, чтобы сообщить о появлении неизвестных взрослым. По крайней мере, именно так восприняли их маневр искатели, так как было заметно, что дети не убегали в страхе, а просто стремятся поскорее сообщить новость. Но вот остальные с любопытством их рассматривали, не делая никаких попыток убежать или спрятаться. Более того, стоило искателям подойти на десяток шагов и остановиться, как дети сами подбежали ближе и окружили их, чем заставили нервничать. При близком знакомстве стало понятно, что дети-монстры хоть и очень похожи на человеческих детей или детей-эльфов, но на самом деле серьезно от них отличаются, даже без учета наличия хвоста и животных ушей. Так, кончики губ у них были слегка приподняты, отчего казалось, что у них на губах постоянно блуждает легкая улыбка, а носики были небольшими и аккуратными. Но самым бросающимся в глаза были глаза, как бы это ни звучало, ведь радужка в них была явно больше, чем у людей, а зрачки представляли из себя вертикальные черные щели, которые еще и могли расширяться или наоборот сжиматься. «Ух ты, настоящие!» – радостно удивленно заявил один из мальчиков, после чего сразу же поинтересовался. «А вы к нам надолго?» Искатели переглянулись, пытаясь решить, что на такой вопрос стоит ответить, но им не дали принять решение, начав засыпать вопросами. «А вы правда пришли снаружи? А снаружи правда тепло и снега нет? А меч настоящий? А где вы потеряли хвосты? А почему у вас уши такие неправильные? А вы останетесь на праздник ледяных фигур?» Никто не ждал, пока они ответят, и вопросы сыпались на них как из ведра. Но даже так искатели получили от этого серьезную пользу, ведь заданные вопросы помогали сделать выводы о ситуации в подземелье. «Просим прощения, дети ни разу не видели кого-то снаружи, поэтому им все интересно». Пока искатели пытались справиться с наплывом вопросов, из деревни к детской площадке подошли взрослые, в основном мужчины, но были среди них и женщины. Все они обладали примерно таким же строением, как и дети, так что можно было легко предположить, что это именно что взрослые особи. Заверив, что они не в обиде, ведь детям действительно свойственно излишнее любопытство, искатели представились и попытались расспросить о том, какая сейчас ситуация в подземелье, после стольких столетий спячки метро. Результат получился странным, так как по заверениям местных, они даже не знают, сколько они тут живут, ведь летоисчисления у них нет. Сами же они никогда не покидали зимние сказки, поэтому не знали, что происходит за пределами подземелья. Ну а потом их пригласили в единственную в деревне таверну, где можно было и сытно поесть, и выпить особые местные алкогольные напитки, в дополнение к привычному северянам элю. Ну и конечно же туда сходились все жители деревни, чтобы узнать последние новости, ведь именно в таверне останавливались редкие гости их этажа, торговцы и певцы с музыкантами. Решив, что местные достаточно дружелюбно настроены, искатели приняли их предложение, ведь узнать местные новости действительно было полезно, а заодно можно будет и местную кухню оценить. Правда, от алкоголя придется пока отказаться, все-таки пока у них не было понимания того, какая тут обстановка и какие имеются опасности, а значит, нужно было сохранять бдительность. Часть 393. Круск расслабленно сидел в бассейне, Положив руки на его бортик и откинув голову на выполнявшие роль подставки колени девушки, и наслаждался массажирующими голову нежными пальчиками. Это место действительно стоило того, чтобы его посетить, ведь подобного обслуживания и таких условий для отдыха нельзя было найти больше нигде. Причем, тут можно было не только расслабляться на всевозможных процедурах, о части из которых в термах шестого этажа базы не то что не мечтали, а даже и не знали о них, но и сочетать расслабление со сражениями, так как начиная с седьмого этажа в местных лесах начинали попадаться разнообразные очень необычные монстры. Точнее, они появлялись уже с четвертого, но только с седьмого начинали становиться действительно опасными, а до этого, даже если ты каким-то невероятным образом умудришься проиграть, то ничего с тобой не произойдет, разве что испытаешь небольшое унижение, когда тебя выдает досуха, но это нужно было быть вовсе уж косоруким нелюдям. Впрочем, несмотря на то, что это подземелье его заинтересовало, прибыл он сюда вовсе не для того, чтобы оценить его опасности предоставляемые услуги. Просто на острове сейчас происходило форменное столпотворение, вызванное последними новостями, которые посыпались на головы лидеров самых влиятельных группировок в подземелье как из мифического рога изобилия. А ведь любая из этих новостей уже была способна поставить всех на уши, а тут сразу целая череда их. Начать стоит с того, что была разработана методика преодоления установленной на 15 этаже защиты без ее разрушения. Так что теперь любой, в теории, мог попасть на нижележащие этажи. Вот только на практике, преодоление защиты требовало обязательного участия кого-то из опытных идущих, а так как таких было не так много, все же большинство застревали на начальных этапах, не способные преодолеть один из барьеров развития, то и проникать на 16 этаж, а потом возвращаться, можно было далеко не всегда. В результате образовалась очередь из желающих, в которой постоянно происходили перестановки, так как никто не запрещал продавать свои места или меняться ими. Но если бы дело было только в том, что теперь на 16 этаж можно было попасть, то эта новость не была бы такой впечатляющей. Дело в том, что там было сразу два этажа, которые плавно переходили один в другой, составляя один невероятно большой город. Но и это еще не все. Сам город подвергся искажению, в спорах об источнике которого исследователи сломали уже множество копий, но так пока ни к чему не пришли, и чем дальше ты уходил от центра, тем сильнее были заметны результаты воздействия этого искажения. И одним из таких последствий стало большее количество аномалий, которые могли выбросить тебя в другой мир. К счастью, у этой ситуации был и положительный момент, так как из-за усилившегося напряжения искажения в аномалиях провалы в другие миры стали более кратковременными и провалившегося всегда выбрасывало обратно, даже если он погиб. По крайней мере, такой вывод сделали исследователи, изучив всю собранную информацию по этому вопросу. Правда, полной уверенности в последнем не было, так как если труп не находили сразу, то его поглощало подземелье, да и пропало всего трое, из которых останки только двоих было обнаружены. На фоне этой новости информация из аттракционов для большинства искателей прошла незамеченной, но прибавила головной боли исследователям и лидерам групп. А информация была такой, что спуск ниже 10 этажа в аттракционах был запрещен для всех. Ведь как еще они могли отреагировать, если появилась непроверенная информация, что босс этого подземелья умеет пленять души? Да, информация пока была не подтверждена, а представлялась в виде предположения, сделанного на основании услышанной в одной из таверн песни, но они уже столько всего невозможного тут видели, что игнорировать такой намек было преступлением. Они и не проигнорировали, запретив пока спускаться на нижние этажи и направив две группы для сбора более достоверных сведений. А вот новость о возвращении двух гоблинов-стражей, что отправились разобраться с проблемой Улья, распространилась как лесной пожар, ведь те сообщили, что в ближайшие лет 10 зерги из Улья не вылезут, если их специально не спровоцировать. Так что было принято решение пока закрыть для всех доступ к этой ветке метро, и тоже отправив туда разведчиков собрать более точные сведения. У этой новости были закономерные последствия. Ведь раз угроза зергов в данный момент исчезла, то теперь восточная ветка метро была относительно безопасна. А раз так, то туда хлынуло большое количество различных групп, что желали обнаружить нечто новое. Ведь уже все знали, что на первой узловой станции можно перейти на кольцевую ветку метро, а с нее на другие линии. Так что каждая группа хотела найти новое необычное подземелье, чтобы прославиться и получить некоторое преимущество перед остальными. И такие подземелья были найдены. Первой из самых важных находок стал город. Конечно, подвергшийся искажению город на 16 и 17 этажах был большим, но на фоне найденного на большой земле города он терялся и выглядел как небольшой провинциальный поселок. Сейчас найденный город планомерно изучают, стараясь оживить его системы, но без запуска основных генераторов на нижних этажах сделать что-то крупное не представлялось возможным. И да, про генераторы им рассказали гоблины, которые занимались восстановлением работоспособности верфи. На тех уже заканчивали проектные работы, переводя чертежи кораблей в рабочие чертежи и модели, а после выхода основного генератора на необходимую мощность выработки электрической энергии развернут полноценное строительство всех задуманных кораблей. Персонал верфи уже достиг необходимого уровня знаний и навыков, и их уже можно было допускать до работ по строительству судов. Сам обнаруженный город, когда его все же оживят, будет способен вместить, наверное, все население северных земель, так что они смогут решить вопрос с расселением любого количества пришлых. Но к нему прилагалось обнаружение продовольственных и ресурсных подземелий. Первые представляли из себя огромные поля и образцы необходимой для их обработки техники, пусть в большинстве своем и поломанные, а также линии по предварительной переработке собранного с полей продовольствия. Но все поломанное можно было починить, главное, что у них имелись образцы. Вторые же были двух типов, в виде всевозможных шахт с ресурсными узлами в них, и населенные различными растениями и животными пространства, непригодные для ведения сельского хозяйства, но отлично подходившие для охоты и сбора дикорастущих растений. Таким образом, у них теперь было не только место, в котором можно было расселить большое количество разумных, но и все необходимые ресурсы для обеспечения нормальной жизни. При этом, эти же самые подземелья еще и дадут всем этим жителям работу, чтобы они не сидели на шее у остальных. Правда, часть разумных найдут себе занятия и в городе, ведь должен же кто-то будет обеспечивать работу всех имевшихся там общественных заведений. А ведь были еще и другие подземелья, как вполне классического типа, так и в виде огромных заводов, которые непонятно что раньше производили. Заводы, правда, предстояло вначале починить, так как некоторые линии и отдельные станки были сломаны, но коротышки и колдуны уже вовсю копались в них, пытаясь разобраться, для чего предназначен тот или иной завод, а также исправить поломанное. С последним особенно помогали два идущих из новеньких, один коротышка и один колдун, которые встали на путь познания механизмов. Но новости приходили не только с восточной части метро и старых подземелий, но и с запада. Так, по счислению, гоблины уже почти докопали свой тоннель до двух строящихся на берегу реки подземелий. Если они сохранят темпы копания, то справятся дней за 20, максимум 25. И честно говоря, скорость, с которой гоблины прогрызали землю, ужасала, ведь если бы они пожелали, то за какой-то год вполне себе могли проложить тоннель через все северные земли. Конечно, там были свои нюансы. Те же бурильные головки проходческого щита постепенно изнашивались, и их требовалось заменять, откладывая старые для восстановления, а запасных было всего два комплекта, так что в таком темпе копать они могли еще дней 30, а потом пришлось бы останавливаться. Да и сам механизм щита требовалось проверять хотя бы изредка, а на это тоже нужно было время. Ведь щит хоть и был способен самовосстанавливаться, но при такой интенсивной работе механизмы изнашивались быстрее, чем происходило их самовосстановление. Если же перестараться, то можно было и вовсе сломать механизм, и тогда придется самостоятельно изготавливать сломавшиеся детали, что было не так просто, так как нужно будет выдержать определенные значения характеристик детали, а без знания всех тонкостей технологии их создания сделать подобное могли только коротышки, да и то далеко не все. Что же касалось самих строящихся подземелий, то шакал и кошка закончили первую фазу, и сейчас их строения расширялись и усложнялись, прежде чем продолжить снова углубляться. Можно было сказать, что у подземелий был период накопления ресурсов, после чего те смогут перейти к следующему этапу роста, заложив еще несколько этажей. И чем глубже они будут становиться, тем сложнее им будет накопить ресурсы на строительство очередного этажа. Правда, там многое будет зависеть от количества посетителей, но тут можно было быть уверенным, что шакал пока однозначно выигрывал в вопросе привлечения в свое подземелье новых искателей, так что и расти то будет быстрее. Подземелье шакала сразу же привлекает к себе внимание и задает настрой. Его преддверие выглядит как храм, а в будущем, когда будет закончено строительство возводимого под руководством дворфов комплекса, оно станет внутренней территорией храма, стоящего в центре настоящего города. Понятно, что это не могло не привлекать внимание, поэтому большинство приходивших в те края пока еще немногочисленных искателей и предпочитало заходить именно туда, игнорируя обычный холм преддверия подземелья кошки. Нет, у нее тоже были посетители, но сравнивать их количество с теми, кто отправлялся в подземелье шакала, просто глупо. К тому же, первые доступные этажи тоже несопоставимо было сравнивать. Так, у шакала все было украшено мозаикой и барельефами, еще и выполняемыми с использованием различного поделочного и полудрагоценного камня. Так что внешний вид коридоров действительно вызывал ощущение, что ты находишься в каком-то храме, а не в подземелье. У кошки же все было намного проще, из-за чего та, судя по всему, обиделась на шакала и не разговаривала с ним. Правда, не похоже было, что шакал от этого как-то расстроился, явно получая удовольствие от идущего противостояния. По крайней мере, его божественный зверь прямо лучился довольством. А ведь был еще и Анубис, который встречал искателей в храме, новый монстр, до этого не встречавшийся нигде. По слухам, у кошки тоже был такой монстр, но тот прятался где-то на нижних этажах, до которых еще никто не добрался, так как не было такой задачи. А ведь было еще одно подземелье, только расположившееся значительно севернее и в глубине леса, так что добраться до него не так и просто. И это хорошо, так как вылечить вернувшихся оттуда разведчиков удалось далеко не сразу. Хорошо еще, что ведуны, лекари не люди и мастера слова колдунов получили уже достаточно знаний в школе и библиотеке, чтобы не допустить вспышки мора и спасти всех неудачников, решивших обследовать новое подземелье. Как оказалось, львица была большим знатоком всевозможных хворей, чем и не преминула воспользоваться, закладывая свое подземелье. Так что соваться туда без поддержки опытных лекарей и кучи лекарств было откровенно тупо, а тупых среди искателей на острове не было. Так что сейчас вокруг подземелья львицы возводили предупредительный вал со стеной, предназначенный не допустить несанкционированного проникновения в подземелье, и самое главное, чтобы никто больной не смог оттуда выйти, минуя госпиталь, который разбили неподалеку от входа. Сам вход, кстати, выглядел еще более впечатляюще, чем у шакала, по крайней мере сейчас, пока вокруг того не был построен весь комплекс. Выглядел же вход как огромная ступенчатая четырехугольная пирамида с плоской вершиной, на которой стоял домик-храм. У домика были раздвижные стены, позволявшие лежащему на алтаре божественному зверю взирать на окружающие земли, чем она с удовольствием и занималась. На вершину вела одна лестница, расположенная с южной стороны, и с этой же стороны перед пирамидой имелась просторная площадка. Но самое забавное, что непосредственно вход внутрь пирамиды располагался примерно посередине, на одной из средних террас, но с обратной от лестницы стороны, смотря на север. То есть, чтобы войти в подземелье, требовалось подняться на необходимую высоту по лестнице, после чего обойти пирамиду по террасе. Из тех, кто проник внутрь, никто не был на далеком юге, поэтому и не мог оценить, на что были похожи внутренности пирамиды преддверия и этажи подземелья, но по сделанным ими описаниям получалось, что больше всего это было похоже на могилу ну просто очень почитаемого фараона, который сумел чем-то очень сильно прославиться. И как и в таких могилах, преддверие выглядело как несколько коридоров и камер, что были закрыты дверями с замком-загадкой. Так что, чтобы пройти дальше и спуститься на первый этаж уже непосредственно подземелья, необходимо было или последовательно разгадать загадки, или обнаружить неучтенные коридоры, пробив в них проходы и обойдя препятствия. При этом стены коридоров были расписаны различными изображениями, демонстрирующими всевозможные ситуации из жизни, и именно в них нужно было искать подсказки к загадкам. Непосредственно подземелье тоже выглядело как выдолбленная в скалах гробница, разве что коридоров тут было уже много и они образовывали настоящий лабиринт. При этом проход на следующий этаж время от времени менял свое местоположение, хорошо еще не произвольно, а в определенные места. Вот только в отличие от преддверия, лабиринты подземелья были заполнены различными болезнями, на первом этаже слабыми, способными поразить только обычных разумных, но чем ниже ты спускался, тем опаснее они становились. Начиная с пятого этажа даже искатели уже могли подхватить болячку, Но сильные искатели легко могли избежать этого. Могли, но не избегали. Дело в том, что кроме болезней в подземелье были и монстры. Причем монстры были самые разнообразные, от оживших мертвецов, как из животных, так и разумных, до ядовитых насекомых и големов. И каждое полученное от монстра ранение повышало вероятность заразиться какой-то заразой. А ведь эти монстры не были ни слабыми, ни медленными. И вообще хватало любой царапины, чтобы болезнь сумела попасть внутрь тела. Конечно, личная сила играла большую роль в сопротивляемости заразе, но при увеличении количества ран даже самые крепкие из отправившихся в разведку искателей не избежали заражения. Так что сейчас исследователи-лекари собирали собственную группу и набирали сопровождение, чтобы отправиться к подземелью львицы. Ведь из полученной в библиотеке информации они многое узнали о происхождении заболеваний, их источниках и о способах борьбы с ними. Подземелье же львицы предоставляло отличную возможность проверить все эти знания на практике. И вот, на фоне всех этих новостей, Круск обрадовался появлению информации о новом подземелье, в котором посетителям предоставлялись услуги по организации отдыха. И если сам отдых был ему постольку поскольку, Круску вполне хватало и того, что он мог получить в термах и на арене, то вот как повод убраться с острова, оставив разбираться с навалившимися делами других. Эта новость подошла идеально, ведь новое подземелье имело ту же структуру, что и аттракционы, и если на первых этажах было безопасно, то на более низких появлялись опасные монстры. К тому же, некоторые из монстров, что исполняли обязанности обслуживающего персонала, по докладам разведчиков были очень сильными. Так что заявив, что он собирается лично все проверить, Круск попросту сбежал с острова, прихватив с собой своих парней и несколько женщин и дев. В конце концов, почему бы бойцам не отдохнуть как следует, заодно и можно будет посмотреть, как у кого со сдержанностью. Ведь местные готовы были запрыгнуть к людям в постель даже не по слову или жесту, а по опосредованному намеку. Также с собой он взял 30 треллов обоих полов из тех, что помоложе, но уже не детей. Их он прихватил, чтобы те смотрели вокруг и учились. Ведь в тех же термах работали только не люди и колдуны, что не давало расслабиться при их посещении полностью. Да и сам факт того, что люди не имели собственных бань, сильно раздражал. И пусть сами по себе они были не нужны, но для сохранения чувства собственного достоинства они были обязаны организовать нечто свое. Да и для демонстрации собственных возможностей и приема гостей наличие бани очень важно.